61. Выдыхая последние пары перегоревшего коньяка, Роджер быстро шел по улице, лавируя между прохожими и сверяясь с названиями, номерами и ориентирами. Постройки были спланированы четко и понятно, заблудиться Роджер не боялся. Преодолев без приключений два квартала пешком, он заметил нужный дом и, подойдя к подъезду, остановился, осматриваясь. Ничего особенного. Дома как дома. 4 этажа максимум. Здесь жили учителя, преуспевавшие продавцы и чиновники городского уровня. Тихий район, много зелени, но слежка затруднена, мало народу и все как на ладони. Номер квартиры 62. Роджер вдавил кнопку и на первый же вздох спросил. «Я не ошибся? Это квартира Бедрома Ковальского?» «Вы не ошиблись. А кто вы и что вам нужно?» «Мистер Ковальский, я ваш дальний родственник с севера». На том конце возникла пауза. «Что-то не так?» «Вообще-то я ждал фразы «Ваш приятель от Северной башни». «Мне жаль, но почем купил, потом и продаю». «Ладно, принято. Поднимайтесь на 4-й этаж, там имеется лифт». Щелкнул дистанционный замок, и дверь приоткрылась. Роджер вошел в прохладный подъезд, где слегка попахивало кошками. Однако кафель выглядел чистым. Вызвал лифтовую кабину, которая щелкнула где-то на 4-м этаже и пошла вниз. Ожидая ее, Роджер испытывал некоторое волнение. Если бы здесь ходили люди, лаяли собаки, журчала вода и все такое, он чувствовал бы себя в нормальной колее, а так не очень. Когда вокруг было спокойно, а он оставался трезв, все это начинало напрягать. Глупо сделал, что выпил коньяк сразу. Надо было что-то оставить на вечер. А получилось, что отдал полштуки, а потом эта хитрая выдра заставила его сжечь топливо в корпоративном сортире. «Сара», – вспомнил Роджер ее имя, заходя в лифт. И, между прочим, в его городе применение синтетических афродизиаков приравнивалось к попытке отравления. А тут полное беззаконие. Или эта девка вообще ничего не боится? Лифт остановился. Роджер вышел на площадку и огляделся. Здесь было 3 квартиры. 2 справа и 1 слева. Самая дальняя по коридору, 62-я. Роджер вздохнул. Он чувствовал себя отвратительно трезвым. А значит, начался скрытый откат, когда ничего не болело, ничего не тошнило и не хотелось сплюнуть. Но в общем было хреново. И это за полштуки казенных денег. Вспомнил он и вздохнул, подходя к двери. Роджер уже собрался вдавить кнопку дверного звонка, но заметил, что дверь чуть отошла, и сквозь тонкую щель пробивается свет. Что ж, старый нелегал Ковальский заранее отпер ее, чтобы агент легко проскользнул внутрь и не рисовался перед дверными глазками соседей. Очень даже умно. Роджер вошел, неслышно притворив дверь. Но легкий сквозняк вздернул шторы в большой комнате прямо напротив двери. Справа, видимо, ванная, оттуда пахло шампунем. Налево, рассуждая логически, туалет. Справа, чуть дальше, дверь на кухню. А прямо основное обиталище Ковальского, студия. Роджер сделал шаг, потом еще. Прислушался. Где-то спустили воду, и она зашумела по канализационной трубе. Роджер сделал еще пару шагов, чтобы выглянуть в большую светлую комнату, но каким-то затылочным зрением заметил движение. Он бросился вперед и справа от письменного стола, под самой стеной, увидел оброненный пистолет Улис со снятым предохранителем. Швырнув пиджак через плечо, Роджер метнулся к пистолету и, обгоняя его, 2 пули прошили занавески и ушли через стекло. Роджеру показалось, что он очень медленно летит, и время совсем остановилось. А тот сзади уже наводил пистолет, чтобы пригвоздить его к полу. Или шкафу. Вот и земля. Обрезиненная рукоятка привычно легла в руку. Роджер крутанулся вьюном и, вскинув руку, упредил выскочившего стрелка 5 выстрелами. Потом вскочил, выбежал в коридор и стал стрелять через двери. Кухонную, туалетную, ванную. Везде его пули находили цель, и по их звуку Роджер определял, готово или бронежилет. Затем выбивал дверь ногой и завершал дело. Выбивал следующую дверь, прятался за косяк, пропуская мимо встречный выстрел, а затем доканчивал дело. Он не допускал ошибок, он не полагался на авось, он делал все как надо, потому что его хорошо учили. Проверив всю квартиру, Роджер сказал себе «чисто» и еще раз вернулся в комнату, где за письменным столом лежал Ковальский. Видимо, он действительно открыл дверь заранее, ожидая, что войдет Роджер, и зачем-то отлучился в комнату. Но вместо агента появились чужие. И Ковальский успел выхватить Улис, однако не успел выстрелить. Роджер взглянул на счетчик. Осталось 2 патрона из 30. Он приподнял окровавленную рубашку связного и увидел пояс с кобурой и запасной обоймой. Сменил ее и вышел в коридор, где лежал самый первый из стрелков, в бронежилете, который не помог, ведь Роджер стрелял по контрграницам. Этот метод мешал последующему опознанию, зато можно было просмотреть документы чистыми. И это было удостоверение Си-14. А еще попались ключи от машины. Роджер зашел на кухню, где среди осколков стекла из выбитой двери нашелся еще один обладатель удостоверения Си-14. Итого 4 агентов государственной службы пытались убить агента другой государственной службы. Ну и где были их мозги? Или они чего-то не понимали? Они прекрасно все понимали и просто выполняли приказ. За окнами послышался визг полицейских сирен, не менее 5 машин. Еще раз осмотревшись, Роджер выбрался на лестничную площадку, а внизу уже молотили по ступеням полицейские подковы. Нужно было срочно убираться, арест равнялся провалу задания. Роджер глянул в дальний угол возле двери квартиры 61 и увидел чердачный лаз и осыпавшуюся на кафель пыль. Именно отсюда спустились стрелки, убившие Ковальского. Времени на раздумья не было, лифт с полицейскими уже поднимался. Роджер разбежался, запрыгнул на лестницу и через полминуты оказался на чердаке, аккуратно опуская крышку люка. А полицейские меж тем ворвались в квартиру, и Роджер даже услышал их первую фразу. «Ёкарный бабай, да тут просто рубилово какое-то!»